кто может быть причастен к этому бизнесу. Могут быть причастны обычные чистокровные волшебники, а могут и просто маглорожденные. Самые богатые чистокровные рода можно даже не учитывать. Такой бизнес хоть и может быть прибыльным, но такого удара по репутации не стоит. Они и так зарабатывают очень много денег и имеют немалую власть в обществе. Зачем им вообще вмешиваться в такую структуру, где хоть и есть прибыль, но реального магического влияния они не получают? Исключать их, конечно, не стоит, но более вероятно, что такие семьи могут быть покупателями товара, но никак не организаторами всего бизнеса. Поток моих размышлений прервал скрип открывшейся двери. Мгновенно мои глаза устремились на фигуру, стоявшую в проходе. Там стоял высокий мужчина. Темные волосы, карие глаза, нос с небольшой горбинкой и бородка. Одет он был в мантию. Волшебник. Он медленным шагом прошел в комнату и сделал круг вокруг стула, на котором я сидел. Обращая внимание на его руки, я точно видел, что рука напряжена, а уж что у него там прячется, я мог почти со стопроцентной вероятностью предположить. Палочка. Интересный вы молодой человек, начал мой вероятный надсмотрщик, или даже дознаватель. В таком юном возрасте зарабатываете деньги, выходя в такой опасный Лондон. Один ходите к нашему общему другу, предлагая уникальные навыки, для обычного человека, конечно. Ох, простите, не вы предлагаете эти навыки, а ваш бедный коллега-отец, не так ли? Он замолк, а я просто выжидал. Не хотите говорить? Спросил он с противной улыбкой. Знаете, что интересно? Когда мы обыскивали ваши вещи, представьте мое удивление, когда мой коллега показал мне вашу палочку. Все так же молчите? Знаете, обычно мы не покушаемся на жизни волшебников, особенно на молодых, конечно, о которых нам доподлинно ничего не известно. Но вот вы попали в круг нашего внимания. Чего это он добивается? Что это за типичный монолог злодея? Чего вам надо? Спросил я, ведь если говорят и дают возможность узнать о своем враге побольше, грех этим не воспользоваться. О, а вы говорите? Замечательно. Широко улыбнувшись, сказал незнакомый мне волшебник. Видите ли, проблемы мне и моим друзьям не нужны, а когда имеешь дело с детьми волшебников, нужно быть намного более осторожным. Почему я вам все рассказываю? Так вы в любом случае все забудете, молодой человек. Все, что нужно сделать вам, это добровольно поделиться с нами своей личной информацией. Было бы прекрасно услышать о ваших родственниках, может даже о ваших дедушках и бабушках. После, будьте уверены, все, что случилось здесь, окажется не более чем страшным сном. Что скажете? Заманчивое предложение, не правда ли? Дьявола мать, что за лживые замечания? Как только они узнают о моей семье, меня точно не отпустят. Мы не слишком-то ценные члены волшебного общества, а мстить за меня пока просто некому. Остается играть на время и подбивать урода на необдуманные действия. Я маниакально улыбнулся, ну насколько это возможно для ребенка моего возраста, чего, суки, испугались, что тронули не того. Мужчина приподнял бровь, о, а вы любите сквернословить, знаете, черт, не сильно похожая на отпрыска благородного и высокородного рода из волшебного общества, не так ли? Я снова замолчал, понимая, что так меня раскроют быстрее, чем играя в молчанку. А теперь молчите, просто и незатейливо подтверждая мои слова. Увлекательно, вам так не кажется, молодой человек? Он отвернулся, и вот она, возможность кинуться на этого волшебника, но отец учил меня лучше. Он слишком хорошо готов к удару в спину. Специально вывел на эмоции, проверяя на достаточную смелость воспользоваться возможностью атаковать. Продуманная игра актера. Все, что он говорил ранее, может оказаться обычной сценкой. Следовательно, полезной информации там может и не быть. Насколько много можно узнать о человеке, когда он просто молчит или когда говорит? Особенно легко понимать человека, когда он вообще не говорит, а просто и незатейливо говорит тебе все правды мира при помощи своего тела и лица. Он повернулся ко мне лицом и снова улыбнулся. Интересно, не правда ли, такая удобная позиция для атаки парой моментов ранее, но вот вы сидите и вроде готовы прыгнуть в атаку, словно тугая пружина, но вот он, вы сидите и не двигаетесь. Что-что, но вы точно что-то дознаете. Слишком очевидно себя веду, что-то нужно делать. Но что, ладно, поиграем на грани фола. А к чему вопросы, если вы узнали все те правды мира? Боитесь? И прямым взглядом впился в его глаза. А вы смелый молодой человек. Но знаете, сколько у меня было смелых клиентов? Угадайте, где именно сейчас все они находятся? Ухмыльнувшись, закончил он. А вы мне случайно рассказать не хотели? А то вдруг у вас есть такое стремление, рассказать все свои идеалы и будущие планы мне в лицо. Позлорадствовать над бедным ребенком, звучит заманчиво, как по мне, так почему бы и нет? Ха-ха-ха-ха. Мужчина захохотал. Мерлина беременная жена, ну вы и шутки шутите. Если бы я так делал, то мое место уже давно занял бы более компетентный человек. Вдруг лицо мужчины стало серьезным. Благодарю вас за такое остроумное высказывание, но время не терпит. У меня не слишком много времени для того, чтобы разбираться с малолеткой. Он вынул палочку из своего рукава, направил ее прямо мне в лицо и, взглянув мне в глаза, сказал: «Легилиминс, как только заклинание начало работать, моя рука крепче схватилась за ножку стула, а мои ощущения сильно ускорились, замедляя мир вокруг меня. Металл под моей рукой потек, я почувствовал первые толчки в моем сознании, которое сопротивлялось первым атакам, не позволяя проникнуть на мою территорию. Я видел, как словно в замедленной съемке глаза у волшебника расширялись, замечая метаморфозы, происходящие в металле. Видел, как напряглась его рука, видел, как его вторая рука начинает тянуться к месту около ноги. Но я был быстрее. Еще до того, как металл успел принять форму, напоминающую меч, я уже сделал свой шаг. Все силы были направлены на мои ноги, которые толкнули меня как можно ближе к вражескому волшебнику. Время, словно улитка, ползло вперед, приближая меня к моей цели. Момент, и вот еще не до конца преобразованный кусок металла проходит через первые слои одежды волшебника. Слабый звук разорвавшейся ткани отдал небольшим чувством эйфории. Вот зрачки этого урода сужаются, вот рука приближается к месту, где мой недомеч плавно входит в тело, где-то в районе его печени. Вот рука волшебника с палочкой начинает поворачиваться. Быстро, словно рысь, я делаю небольшой прыжок и со всех сил толкаю недоделанный меч глубже в мягкие ткани волшебника, используя его же, чтобы разорвать дистанцию. Еще в полете кидаю небольшое заклинание огня прямо в район лица, чтобы ослепить и отвлечь от себя. Приземлившись чуть поодаль от волшебника, я резво хватаюсь за остаток стула и использую всем известную технику для метания ядер. С разворота, используя инерцию, ударяю прямо по волшебной голове уже не совсем целого волшебника. Слышен хруст. Тело, словно книга, начинает сворачиваться в две половинки. Но еще не время расслабляться. Пока волшебная палочка у него в руках, он все еще опасен. Быстрый удар ногой по руке резво выбивает палочку из его руки. Время вновь вернуло свое обычное течение, а тело еще живого волшебника, но по большей части уже не настолько опасного, словно кусок мяса валилось на пол. Фух, выдохнул я, вот сейчас стало легче. Не знаю точно почему, но меня совсем не выворачивает от тела, что медленно истекает кровью. Но сама легкость, с которой я критически ранил волшебника, заставляла немного, но задуматься. Ведь как один волшебник может стоить тысячи маглов, так и один магл может стоить десятки волшебников. Дьявол, Аберфорд, хватит думать о всякой ереси и Морганы. Здесь могут быть другие, подобные ему, да и не знаю я, есть ли здесь другие, кто наблюдал за допросом. Так, для начала стоит окончить одного, а потом уже браться за других. Я живо взялся за новый процесс с трансформацией частей стула в холодное оружие. Сначала я сделал небольшой нож, а затем и сам меч. Я бы и рад сделать таким образом огнестрел, но точно знаю, накосячу, вдруг пуля полетит в мою сторону. Так, ладно, парень, пора тебя кончать. Я перевернул истекающего кровью волшебника на спину и посмотрел в его глаза. Я ожидал увидеть там гнев, презрение или еще что-то, но нет. Его взгляд был довольно выразителен, но до боли знакомый. Таким взглядом мать смотрела на входную дверь в дом, не часто, но по вечерам, в ожидании кого-то очень ей дорогого. Кха, кхра, кашлянул будущий труп. Кровь медленно начала вытекать у него изо рта. «Пощади», — скомканно проговорил волшебник. Я скосил кривую улыбку, но спросил, с чего бы это. «Дома ждут милая жена и четверо детишек», — с кряхтением и трудом произнес медленно умирающий. «Дети и жена ждут тебя?» — спросил я, сделав лицо помягче. Он с трудом дернул головой, грустно улыбнувшись. «Знаешь, что интересно?» — спросил я у него, но вот его лицо немного искривилось. «Насколько легко оказывается забрать чужую жизнь, и знаешь, что еще интереснее?» Он не ответил. «Молчишь, иронично, а сам говорил про то, насколько многословно молчание. Самое интересное в том, что меня вообще не волнует ни твоя жена, ни твои дети, которые, кстати, в скором времени станут сиротами. Я мило улыбнулся и провел безумно острым ножом по его горлу, разрезая сонную артерию и вызывая сильное кровотечение. Уже через пару мгновений он закрыл глаза, чтобы больше никогда их не открыть. Обыскав тело, я нашел интересные предметы. Во-первых, у него была моя палочка, это хорошо. Остальными важными открытиями были связка ключей и револьвер с 12 патронами в придачу. Закончив обыск, я встал и, сделав глубокий вздох, сказал вслух: «И что, мерлиновы панталоны, мне делать дальше?» Глава 11. Спокойно, Аберфорд, ничего еще не успело случиться. Да и предполагаемая охрана не спешит ворваться и повязать такого грозного меня. Нельзя терять время зря, но и действовать опрометчиво тоже не стоит. Стоит уделить пару минут на размышления. Если еще никого сюда не пришло, значит, слежки, вероятнее всего, не было. Что я имею? Я на корабле, но мне неизвестно, каком и где именно. Я убил волшебника, но что мешает подобным ему быть на этом корабле? Ничего не мешает, но, помимо волшебников, здесь точно есть гора охраны и, возможно, другие высокопоставленные члены организации. Понятно, что о захвате такого человека даже говорить не стоит, но если вдруг мне повезет захватить такого человека, то это будет большая удача. Хотя о чем это я вообще? Какой захват? Какая борьба? Мать моя женщина, мне всего 9 лет. Цель у меня конкретная, мне нужно выбраться с этой посудины, а для этого нужно узнать, куда мне идти. Как выбраться, оставаясь незамеченным? Оставаться полностью незамеченным на неизвестном корабле крайне маловероятно. Тогда какие варианты у меня есть? Устроить хаос на корабле – возможная идея, но использовать придется других заключенных, если они вообще здесь есть. Да и не смогу я незаметно ходить и собирать большую толпу по клеткам, подобным моим. Чувствую себя рыба, только вот больно я сомневаюсь в своих способностях, что позволит мне разгуливать и устраивать диверсии на корабле. Может, найти сообщника, но кого? Выбор у меня небольшой, а именно, один единственный человек, Миша. Могу ли я ему доверять? Конечно же нет, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ввиду ограниченности времени и возможностей Миша, единственный кандидат, что знаком мне хотя бы шапочно. Лучше всего оставаться незамеченным настолько долго, насколько это вообще возможно. Хотелось бы, конечно, оставаться незамеченным для людей, но единственное известное мне заклинание защиты от маглов – это маглоотталкивающие чары, что работают, увы, только на территорию. Да и есть такой большой минус в этом всем – это далеко не быстрое заклинание. Наложение таких чар требует времени и умений, а я не имею ничего из перечисленного, представляя собой малолетнего пользователя волшебного фалоимитатора. В заключение можно сказать одно – это заклинание работать так, как мне нужно, не будет. Но, думаю, придумать применение такому инструменту я смогу. Обязательно. Фух, ладно, хватит прохлаждаться, пора приступать. Дверь открывалась легко и незамысловато, а за ней меня ждал темный коридор. Редкие керосиновые лампы освещали металлические стены узких коридоров, а изредка встречающиеся двери кают торчали небольшими выпуклостями. В коридоре стояла тишина. Редкие звуки удара металла отдавали эхом по всему пространству, но ничего более слышно не было. Леденящая и мрачная картина, что отдавала холодом в душе, заставляя сердце усиленно качать кровь. Убедившись в безопасности прохода и даже удивившись тому факту, что никого снаружи не было, я пошел обратно, откуда меня забрали. Запомнить путь было несложно, ведь корабль хоть и большой, но далеко не лабиринт, поэтому путь обратно я знал. Медленным и аккуратным шагом, стараясь не производить лишних звуков, я постепенно двигался к каюте, где меня содержали, по пути проверяя дверь за дверью. Большинство было закрыто, что не позволяло заглянуть внутрь, а копошиться в связке ключей я не желал по причине растраты так драгоценного времени. Небольшое количество кают было не заперто. В одной из таких я был встречен такими же клетками, что стояли и у меня, когда я проснулся. Вот только здесь не было людей. Были разводы крови, удалось даже найти пару выбитых зубов, но ни одной живой души там не было. Одно связывало открытые комнаты. Они были пусты. Так я медленно и методично осматривал каждую дверцу и ходил, постепенно подбираясь ближе к моей прошлой камере, пока не услышал чей-то громкий голос и звук шагов. Понять ход слова из их диалога я не смог, язык был мне незнаком. Послышалось от собеседника. Всего этих было двое, смысл и контекст их разговора был мне непонятен, но было понятно одно. Разговаривают они о том, что их забавляет или веселит. Точно, звучит как латинский, но почему я не учил этот язык? На нем же практически вся магическая непереведенная литература написана. Черт бы с ним, с латинским, не о том сейчас волноваться надо. Их разговор продолжался, а я, накинув небольшое заклинание сокрытия от маглов, встал в одном из углов и затих. Очень не хотелось быть обнаруженным, особенно преждевременно. Заклинание удалось и сработало штатно, может, страх сыграл свою роль, усилив волшебство. Я дождался, пока патруль пройдет, и звуки их шагов удалятся достаточно для моего дальнейшего продвижения. После наступления относительной безопасности я продолжил свой путь. Я все так же проверял редкие комнаты в поисках таких, как я, но пока удача решила посмотреть в противоположную от меня сторону. Я уже был практически у своей цели, когда заметил непохожую на другие дверь. Почему она была другой и не похожей на другие? Все просто. Во-первых, там была охрана в количестве 2 штук. Во-вторых, двери имели большие замки, а также, помимо замков, еще и цепи. Во всех встреченных мной ранее дверях в комнаты, где находились клетки, я еще ни разу не встречал банальной охраны. А здесь, 2 человека с винтовками, да еще и такие мощные замки на дверях. Что они могли охранять? Ну, либо у них там мантикора, либо очень важный раб, либо что-то еще. Нутром чувствую, нужно проверить, что там такого спрятано. Прячась по углам и в тени, я быстро подошел на достаточное расстояние для своих заклинаний. Достав палочку и быстро наколдовав 2 заклинания о столбине и отправив каждое заклинание к своей цели, я резко двинулся в атаку. Охрана успела заметить меня до того, как заклинания успели их настигнуть, но сделать что-либо у них времени, к счастью, не было. Заклинание быстро оглушило обоих, что дало мне столь нужное время, чтобы оперативно добежать до них и точечными ударами по слабым местам обезвредить обоих. Первого я быстро ударил плоской частью меча по виску, что быстро выключило сознание парня. Поймав его оружие, что, упав, могло создать много шума, я положил тело на пол. Не тратя времени зря, я повторил процессы со вторым охранником. Глубоко вздохнув, я успокоил громко стучащее сердце и перевел дыхание. Так, сейчас главное, действовать тихо и незаметно. Бросив быстрый взгляд на цепи, я взялся за обыск охранников. Мне нужны были ключи, чтобы посмотреть, что скрывается за этой дверью. На первом охраннике ключей найдено не было. К моему счастью или сожалению, искомое нашлось на втором теле. Забрав ключи и отперев 3 замков, я открыл дверь. Там я увидел сотни людей, разных оттенков черного цвета, сидели в тесных клетках, доверху набитыми людьми. Вся комната пропахла запахами крови, испражнения и человеческой смерти. Нередко можно было увидеть очередной труп, что не пережил такого ужасного содержания, но, увы, даже тела так и оставались лежать там, где и были. У других не было возможности избавиться от мертвой плоти, так что им только и оставалось, что тесниться в одном углу клетки, складывая всех мертвых, им знакомых и незнакомых людей, в другой угол. Никто не знал, что им делать, драться или бежать, впадать в уныние или бороться до конца, сидеть тихо или шуметь как можно громче. Каждый их день в этом проклятом месте был наполнен смертью и болью. Каждый другой день приходили белые люди и забирали одного из них. Иногда их возвращали обратно, но не полностью. Одни возвращались без ног или рук, истекая кровью, другие возвращались без зубов и пальцев, а самые удачливые возвращались не более чем просто торсом, оставшимся от человека. Жили такие недолго, пару дней, и их дух не выдерживал дольше. Но вот, в один из таких дней, они услышали, как открывается дверь. Многие успели ужаснуться, умоляя духов дать им сил пережить очередное испытание. Но, к их удивлению, когда они увидели лицо того, кто к ним пришел, некоторые вздохнули с облегчением, а другие просто не знали, что именно им думать. В помещение вошел молодой мальчик с кожей цвета молока, темными волосами и голубыми глазами. Выглядел мальчик не очень. Одежда была испачкана в крови, но, по сравнению с теми, кто сидел здесь, он выглядел еще приемлемо. Мальчик зашел и замер. Его глаза бегали от одной клетки к другой, а тело не слушалось. Зрачки, словно блюдца, бегали от одного человека к другому, тело слегка потряхивало. В тишине голодные и измученные люди смотрели на мальчика, пока он смотрел на них. В такой тишине они провели несколько минут, пока кто-то из ранее истерзанных людей не начал кашлять кровью, перекрывая всю прежнюю тишину. Мальчик снова зашевелился. Я смотрел на людей передо мной в немом шоке. Столько страдания, столько боли и страха в них я увидел и почувствовал, что мне впервые пришлось на полную воспользоваться своими знаниями защиты сознания от эмоций. Столь сильными и овладевающими были они, что словно превращались в осязаемую дымку. Сначала я даже точно не знал, что именно мне стоит делать дальше. Сначала я хотел просто воспользоваться их силой для того, чтобы сбежать, но сейчас я не думаю, что смогу поступить с этими людьми так, как хотел до этого. Искалеченные, но живые, явно недокормленные, все словно скелеты, обтянутые кожей. Про таких говорят, что они прошли огонь и воду, но здесь мне было просто страшно. Зачем? Крутился вопрос у меня в голове. В чем смысл пленить, а затем убивать? Разве в этом есть хоть толика разумности? Смотря на некоторых из этих людей, я видел, что воли к жизни у них нет, но вот есть ли там воля к мести? Есть ли там сила для того, чтобы разорвать своего обидчика, или их уже сломали? Оглянув людей, я задал вопрос: кто-нибудь из вас говорит на английском? Я подождал пару секунд, но никто не ответил. На русском, и в ответ тишина. Что же делать? Стоп, возможно, да, может получиться. Я быстро плюхнулся на пол и сел поудобнее. Для начала нужно откинуть все эмоции, отринуть все, что удерживает меня в теле. И раз, мое астральное тело вылетело из физического тела, а по плану теней прошлась волна возгласов. Взглянув в сторону клеток, я увидел отражение людей. Их ауры были словно решето, искалеченные, изорванные и в гное. Все это выглядело еще хуже, чем в материальном плане. Но сейчас не об этом. Сейчас я должен заключить свой первый контракт, и этот контракт не будет стоить мне магии или чего еще, что легко вернуть. Нет, я планировал обменять жизни охранников на необходимые мне знания. Вопросы этики и морали у меня даже не появились, сознание закрылось от любых эмоций после первого потрясения. Собрав волю в кулак, я стал всматриваться в астрал, посылая сообщение на привлечение духов, что заинтересованы заключить контракт на жертву. По ощущениям не прошло и пары минут, как на мой зов явился дух. Кто и что это был за дух, я не знал, но выглядел он жутко. Прежде чем я успел спросить что-либо, у меня в голове прозвучал громоподобный голос духа. «Говори, человек, чего ты хочешь и чем готов расплатиться?» «Ну, раз сразу к делу, то сразу к делу, я хочу выучить языки всех, кто сидит в этих клетках. Какую плату ты готов предложить, человек?» «Две жизни», — ответил я быстро. «Твои? Что? Нет, другие жизни», — немного с опаской уточнил. Очень уж жутко звучало его предположение о моих двух жизнях. «Добровольные или насильно отобранные?» — снова спросил дух. «Насильно», — ответил я, быстро поняв, что цены-то на жизни вроде как падают. «Два. Я позволю тебе выучить два языка. Выбирай», — строго сказал дух. Его голос не подразумевал торговли. «Два самых распространенных языка среди этих людей. Да будет так. Как только ты произведешь оплату, я дарую тебе то, что тебе нужно». Затем меня словно сдуло из астрала, и я вернулся в материальный мир. Черт, видимо, сильная тварь, я и не знал, что они могут так делать. Словно по волшебству, мой запасной кинжал начал шипеть, издавая несвойственные ему звуки. Мои руки сразу потянулись за клинком, что был спрятан у меня за поясом. Достав искомый металлический предмет, я увидел, как медленно, но постепенно кинжал начинает меняться. Замысловатые узоры вырисовывались на кинжале, формируя различные, неизвестные мне символы. Ручка кинжала преобразилась больше всего, сформировав совсем другую форму хвата для холодного оружия. Всего несколько десятков секунд, и у меня в руках лежал кинжал, совсем не похожий на то, что я успел сделать. С интересом я уставился на кусок металла, цель которого была очевидна – ритуальное оружие. Бросив еще один мимолетный взгляд на пленных, я быстрым шагом направился обратно в коридор. Встав, словно жнец, над бессознательными телами охранников, я немного, но колебался. Еще ни разу за все время своего существования я не думал, что буду настолько хладнокровно убивать другого человека. У него нет возможности защититься. Я не защищаю себя, но использую жизни других, чтобы спасти свою. Благородно ли это? Конечно же, нет. Сложно ли это? Если говорить про само убийство, легко, но вот импульс для самого движения сложен. А были ли у меня альтернативы, мог ли я обойтись без всего этого? Наверное, мог бы. Может, есть и другие пути, которые мне либо недоступны, либо просто игнорируются моим сознанием. Прикрыв глаза и вздохнув поглубже, я резким движением, не дав себе возможности остановиться, всадил кинжал в область сердца первого охранника. Как только нож прошел через плоть, я почувствовал ток неизвестной мне энергии. Он пропал так же быстро, как появился, но сразу после этого я заметил, как кожа, прежде живого человека, стала мертвецки бледной. На моих глазах человек умер быстрее, чем я успел сделать один вдох. Но на этом еще не все. Не теряя времени, я повторил операцию по умерщвлению второй жертвы. Как только последние капли энергии утекли из тела, я почувствовал легкий холод в области затылка. Словно шепот на периферии сознания, я услышал голос духа, а затем меня осадили знания языка в мощном и беспощадном потоке информации. Ноги сдались первыми, затем остальные конечности, а потом и все остальное тело. Пока контроль над большей частью тела был потерян, мой мозг переваривал огромный пласт информации, переданный мне духом. Там было все, как говорить, как писать, как выражаться. Правила языка, многие из которых, скорее всего, даже неизвестны большей части носителей. Слава Мерлину, страдания и головная боль не продлились долго. Мне потребовалось около 5 минут, чтобы переварить базу и вернуть контроль над телом. Нет, такие эксперименты я проводить не хочу. Это, конечно, быстро и удобно, но чертовски больно и неприятно, особенно в момент полной беспомощности. Пора возвращаться к другим пленным и решать, что именно с ними делать. Говорящий с духами. Как только я вошел, меня встретили многочисленные возгласы людей из клеток. Каждый говорил похожие фразы со схожими смыслами, но была видна одна тенденция. Одни плакали, другие просто начали выполнять обряды неизвестного мне назначения. Для начала стоило бы опробовать свои новые знания. Вы меня понимаете? Мы тебя слышим, говорящий. Поведай нам, что сказали тебе духи. Есть ли путь к нашему спасению? Упав на колени, заговорил один мужчина. Видимо, он был лидером всех здесь находящихся. Поведали духи, я только заключил с ним сделку, не более, сказал я. Но как же так? С ужасом спросил пленник. Они не сказали про наше спасение. Я покачал головой и продолжил. Я обменял жизни двух ваших недругов на знание ваших языков. Мужчина замолк, а его глаза уставились на ладони. Он ничего не говорил, только бормотал что-то себе под нос. Вдруг заговорил другой, истерзанный старый мужчина. У него не было кистей рук, а глаза закрывала плотная повязка. Говорящий, ты говорил про сделку с духом. Могу ли я предложить что-то духу ради отмщения? Могу ли я попросить его наказать врагов моих, истерзать их плоть и дух, осквернить их естество и отправить их души в чистилище злых духов? Хватит ли того, что от меня осталось, для оплаты моего желания? Прорычал он с полным ярости голосом. Как только он закончил, я, если честно, даже не знал, что ответить. Да и конкретного ответа у меня, по правде говоря, не было. И я тоже готова, чего бы мне это ни стоило. Комнату наполнили возгласы замученных и покалеченных людей. Одни говорили с голосом, полным решимости, другие, с сомнением, но их слова звучали отчетливо. Я оглядел людей и понял. Возвращение домой они уже просто не рассматривали как вариант. «Я поговорю с духом», — кратко ответил я, снова присев поудобнее. Через минуту я был в астрале, а передо мной стоял тот самый дух. Он с интересом смотрел на людей, что были в клетках. Набравшись смелости, я спросил, что ты можешь предложить этим людям за их цену. Лицо, или то антропоморфное нечто, что можно было считать лицом, повернулось в мою сторону. Силу слона, скорость гепарда, выносливость быка. Постой, это очень похоже на оружие последнего шанса, мобилизацию всех доступных ресурсов, включая дикую магию, на короткий период времени, но после такого стресса организм любого неподготовленного человека просто начнет отказывать. Но они же умрут, спросил я до глупости очевидный вопрос. Конечно, умрут, утвердительно заверил меня дух. Мне даже показалось, что на его лице появилась улыбка. Захотелось сглотнуть, но физического тела у меня в данный момент не было. «Как ты дашь им эти силы?» – спросил я. Дух бросил небольшое, но выразительное щупальце в сторону кинжала у меня на теле. Выйдя из астрала, я успокоил громко стучащее сердце, что так и норовило вырваться из груди. Как только встал, я достал связку ключей, а потом и сам кинжал. Подойдя к мужчине, что говорил за всех, я передал ему обе вещи. Дух даст вам сил для отмщения, но для этого вы должны отдать ему жизни тех, кто готов пожертвовать собой ради этой силы. На секунду мужчина замер, его руки остановились в нескольких сантиметрах от кинжала, но спустя мгновение он крепко сжал оба предмета и посмотрел мне в глаза. «Спасибо, говорящий, пусть духи освещают твой путь, я сделал все, что мог. Большего предложить я вам не готов». Говорить вслух я этого не стал, просто развернулся и направился обратно в коридор корабля. Через несколько секунд я почувствовал мощные всплески активного эфира позади, но больше всего ощущалась смерть, дрожь прошлась по телу, холодное дыхание коснулось затылка. Не тратя больше времени зря, я прямиком отправился обратно в комнату к своему невольному соседу. Уже когда я подходил к двери, мне послышались звуки выстрелов. Это означало только одно. Бывшие заключенные начали свой последний марш. Дверь в комнату, где стояли моя и Мишина клетки, была открыта. Я быстро зашел в тихую каюту, закрыв за собой дверь. «Михаил», — сказал я в сторону прикрытой брезентом клетки. «Аберфорд, ты цел?» — послышался тихий, удивленный голос Миши. Резво сдернув брезент, прикрывавший клетку, я увидел мужчину среднего роста. Выглядел он, откровенно говоря, плохо. На полу были засохшие пятна крови, одежда пропитана алой жидкостью, уставшие глаза и легкая дрожь в теле. «Ха-ха, тьфу», сплюнув слюну, смешанную с кровью, Миша протер рот рукавом. Достав палочку и отворив дверь в клетку, я быстро подбежал к Мише и начал осматривать его тело на наличие ранений. Я обнаружил множественные признаки истязания и одну открытую резаную рану. Он медленно истекал кровью. Без лишних раздумий я потратил все исцеляющие заклинания на лечение возможных ранений, угрожающих жизни, и только потом осознал, что именно сделал. Это что еще за чертовщина, что за колдовство? Его глаза поднялись на меня, а я смутился. Хотя плевать на этот статус секретности и все, что из него вытекает. Я не в Лондоне, чтобы беспокоиться о раскрытии тайны и проявлении реальной магии. Ты младше, чем я себе представлял. Миша сразу сменил тему разговора, видимо, что-то поняв, лишь взглянув на меня. «Сколько тебе?» 9. «Ух, и что ж ты натворил, что сюда попал?» «Не знаю, может быть, за то, что деньги заработать хотел, а может, еще за что?» — ответил я с небольшой усмешкой. «Да, малый, ну у тебя и яйца, да и вернуться сюда тоже. Ну-с, рассказывай, что надумал, что увидеть успел?» «Немного, если честно. Мы находимся на большом корабле, здесь много подобных этой комнат. Есть большие клетки с людьми, которых держат в очень скверных условиях, и на корабле могут быть волшебники. Святой Георгий, волшебники, чудотворцы во плоти, эх, никогда бы не подумал. Но делать-то чего, бежать надо. Я освободил всех заключенных, которых смог. Сейчас на корабле должна начаться паника, что может дать нам шанс. Ну-с, хорошо, малец, давай выдвигаться. А, постойте». Я быстро передал Мише винтовку, которую забрал с тела убитого охранника. «Держите, у меня немного другой арсенал». Михаил приподнял бровь, но не стал задавать вопросов, живо взял винтовку. Очень опытным движением он начал проверять оружие, передернул затвор пару раз и осмотрел его состояние. Стало ясно, обращаться с оружием он умеет явно лучше меня. «Ну что?» — взглянув на меня глазами, готовыми на все, спросил Михаил. «Покажем тварям, где раки зимуют». Я просто кивнул и, закончив пополнять свой арсенал заклинаний, выдвинулся к двери. Как только мы вышли, мы начали аккуратно двигаться по палубам корабля. Где выход, мне было неизвестно, как, собственно говоря, и Мише. Но постепенно мы продвигались вперед. Звуки выстрелов и крики усиливались с каждой минутой. Слышались вопли боли и ярости, повсюду раздавались выстрелы. Но мы старались не обращать внимания на оглушающее эхо, что распространялось по кораблю. Вдруг за углом послышался множественный стук каблуков. Мы спрятались за укрытием, ожидая врага. Как только силуэт показался из-за угла, я сразу бросил заклинание огня в его сторону. Резкий свет дезориентировал противника на нужное нам время, пока Миша не произвел выстрел. «А-а-а!» — послышался громкий возглас боли, а тело резко, потеряв весь свой запал, словно кукла, упала на пол. Неизвестный извивался на полу, изрекая адские крики. Я полностью отрешился от всего, что меня сковывало, и бросился на раненого. Один взмах острым оружием, крики утихли, но подкрепления противника никуда не делись. «В укрытие, малый, ты куда полез?» — крикнул Миша. «Больше на рефлексах, я сразу вернулся за укрытие. Ждем и выжидаем, не надо геройствовать и торопиться». Мы дождались, пока подкрепление противника приблизится на достаточную дистанцию, прежде чем начать атаку. Почти сразу, как показалась очередная голова, я запустил атакующее заклинание воды, что успешно поражало мягкие ткани человека. В обороне мы провели минут 15, пока все звуки за углом не утихли. Дальше мы пошли по пути, откуда пришли эти люди. Иногда нам встречались единичные солдаты, но в синергии с Мишей мы смогли прорваться. Особенно легко стало, когда начали попадаться разорванные части тел людей в форме. Недалеко лежали тела освобожденных мной людей, похожие на решето. Черт, с небольшим усилием я отвел взгляд от изувеченных тел. Так мы и выбрались на верхнюю палубу, где впервые я увидел герб, украшавший корабль. Большой черный крест с черным орлом посередине. Вот это я попал. Ты чего замер, малый? Давай, двигаем, там есть спасательные лодки. Миша толкнул меня, и я, поддавшись импульсу, побежал в сторону лодки. Забравшись в лодку, я увидел новые подкрепления врага. «Миша, новые идут, нужно уплывать», — крикнул я. «Слушай, малый, дай огонька», — спросил Миша с улыбкой, достав откуда-то скрученную сигарету. «Миша, пора уплывать, какой нахер огонек?» Я запаниковал. «Давай тогда быстрее». «Черт, проще просто сделать». Я быстро смастерил волшебный огонек и поджег сигарету. Затяжка, выдох. «Давай, я сейчас развяжу держатели», — сказал Миша и пошел отвязывать дальний канат, а я занялся ближним. Когда повернулся, увидел, как он стоит на палубе, держа канат одной рукой и потягивая сигарету. Из уголков его губ медленно струилась кровь. «Давай, парень, удачи добраться до дома и если будет возможность». Он улыбнулся красными, испачканными в крови зубами, «передай моим дочуркам обо мне». Послышался выстрел, звук разбивающегося заклинания защиты, и моя лодка стремительно полетела навстречу к поверхности воды. А я, не успев что-либо сказать, уже оказался у борта корабля, не в силах снова увидеть то, что происходило наверху. Отплыв подальше, я сначала увидел огонь, а потом услышал громкий взрыв с корабля. Всего секунда, вся верхняя палуба полыхала, словно филиалада, а я просто смотрел на огонь и медленно дрейфовал все дальше и дальше от корабля, где я невольно оказался. Глава 12. Вокруг бескрайнее море. Глаза приклеены к медленно поднимающемуся дыму от горящего корабля, который медленно отдаляется все дальше. Еле слышны звуки выстрелов и взрывов, которые продолжали доноситься до меня бесперебойно, пока вдруг не случился один большой и последний взрыв. Расцвела яркая вспышка, а за ней порыв ветра растрепал мои волосы. Вода пошла рябью, слегка толкая меня взрывной волной. В небо поднялось облако дыма и пыли, а огромная груда металла, что всего мгновение назад была большим кораблем, начала уходить на дно. В мыслях царило перекати-поле, ни о чем думать не хотелось совершенно. Я отрешился от всего, что со мной приключилось, просто вливаясь в поток, чувствуя, как морской ветер проносился сквозь мои уши, оставляя после себя лишь частичку умиротворенности. Вместе с ветром все, что было важно всего мгновение назад, уходило из моей головы, словно тлен. В какой-то момент я уже перестал видеть дым, а корабль успел уйти ко дну. Но глаза предательски всматривались в горизонт, ища что-то, о чем я, наверное, забыл. И вот уже закат, а за ним – ночное небо. Яркие звезды и луна освещали мир вокруг, находя свое отражение на водной глади, отражая мириады миров. Руки подрагивали, а глаза так и не хотели закрыться, упорно противостоя сонному сознанию. Я уже который час лежал на дне своего судна, которое медленно, словно отбивающий ритм метроном, качалась в такт небольшой морской волны. И вот я закрываю глаза в очередной раз в тщетной попытке уснуть, а в следующий миг яркое утреннее солнце бьет мне в лицо, пробуждая ото сна. Видимо, я все-таки уснул. Утро началось для меня не с завтрака или даже зарядки, а с поисков съестного и воды, но, увы, таковой я найти не смог. Все переживания, что были у меня вчера, ощущались словно что-то старое, несмотря на малое количество времени после моего похищения. Слава магии, у меня была магия, что не даст умереть голодной или обезвоженной смертью. В памяти теплились несколько матриц с разными яствами, что я сразу воплотил, дабы подкрепиться. Жаль, что я не уделял должного внимания этому виду магии, материализации. У меня был крайне скудный запас знаний для ее эффективного воплощения, но одно мне было очевидно, без нее я бы мог просто обессилить и умереть без должного пропитания. Но сейчас стоило бы подумать о том, как мне выбраться из этой дыры, а если точнее, из водной глади. Помереть от обезвоживания или голодания я не помру, но и перспектива дрейфовать в море или океане меня совершенно не прельщает. Да и лодка, понятное дело, не выдержит любого маломальского шторма, так что стоило бы подумать о том, как именно мне выбираться из этой бескрайней местности. Сначала была идея о том, чтобы при помощи магии просто вызывать ветер и толкать лодку в нужном мне направлении. Потом мне пришла другая идея, о магии водной стихии, но затем пришло банальное осознание того, что я не знал, куда мне плыть. Поэтому единственным рациональным и более или менее доступным для меня способом оставались духи. В качестве запроса я сразу выбрал простое указание направления в сторону английской земли. Так цена будет минимальна, а уже находясь на территории Англии, я смогу запросто вызвать ночного рыцаря. Уж что-что, а публичный транспорт в магической Британии был не чета военным истребителем 21 века. Он работает по всей суше островов и доставляет в любую точку в пределах английской земли. И это все за жалкие копейки и в считанные минуты. Уже спустя пару минут после принятия решения я сумел вызвать безобидного духа, который за пустяковую цену в 100 мл крови смог указать мне направление моего назначения. Почти сразу я поплыл в сторону Англии. Толкать лодку магией было очень глупым решением, ведь я точно не знал, сколько именно времени это у меня займет. Поэтому было решено сделать парус. Собрав все ненужные вещи на лодке, включая деревянные скамейки, я, использовав трансфигурацию, так как она тратила меньше энергии, чем та же трансформация, превратил весь хлам в парус и ручной двигатель. Ничего особенного. Обычный парус, что имел небольшой рычаг для выбора направления, и двигатель, который работал на крутящем моменте, словно велосипед. По сути, я просто прикрепил небольшой механизм, наподобие тех, что имеются у катамаранов, на свою лодку. С таким незамысловатым решением и с выясненным направлением я поплыл в сторону дома. Небольшая лодка плыла в сторону берега, к безлюдному мысу. Слабые волны бились об острые скалы, разбиваясь и прячась под покрытием водной глади. Наконец земля, изрядно замученный, но целый и невредимый, я добрался до земли. В груди смешались чувства удовлетворения и грусти. Мне было и страшно возвращаться домой, но в то же время и волнительно. Так хотелось снова увидеть сестру и мать. Сколько меня не было дома? Неделю, может быть, две. Надеюсь, меня еще не успели окончательно похоронить. Я взобрался повыше и кинул последний взгляд на море. Земля тебе будет пухом, Миша. Если смогу, хотя черт с ним с этим если. Когда я смогу, то обязательно найду тех, о ком ты думал в последние минуты своей жизни. Клянусь. Мой взгляд упал на ладони, что сжались в кулаки, а в голове предстало лицо немолодого и замученного мужчины. Прикрыв глаза, я прогнал его болезненный образ, взяв себя в руки. Постояв пару секунд в гробовой тишине, тем самым простившись с погибшим и в последний раз насладившись тишиной и мягким звуком ветра, что колыхал мои волосы, я вызвал ночного рыцаря. Я вернулся в поселок, но возвращение не показалось мне радостным. Сейчас здесь стояла несвойственная безлюдность. Обычно довольно населенные улицы оказались пусты. Где-то вдали были слышны крики людей, но ничего сильно выделяющегося от нормы я не заметил. Чем ближе я подходил к дому, тем сильнее билось мое сердце. Ведь, кроме редких криков вдалеке, не было слышно ничего, гнетущая тишина. Совершенно непонятная и несвойственная ситуация для этого городка. Я ускорил шаг. Что-то здесь было не так, тишина угнетала все больше и больше с каждым шагом, как я приближался к дому. Я все сильнее чувствовал, как нарастает паника и простой животный страх. И вот, когда я увидел порог дома, я сорвался на бег. Прежде чем успел понять и осознать, что случилось, ноги понесли меня домой словно ветер. Дверь была выбита, а дом стоял весь покореженный. Господи, Мерлин и Моргана и мать магия, пусть они будут в порядке. Залетев в дом словно вихрь, глаза стали выискивать врагов, но, увы, все, что предстало передо мной, было лишь прахом. Повсюду осколки стекла и частицы разорванного дерева, вся поверхность покрыта пепелищем, а в отдельных местах лежат горки праха. В самом углу дома лежала мать. Ее кожа мертвецки синего цвета, а тело полностью иссушенное, словно ее выпили вампиры. В руке застряла сломанная рукоять палочки, а в глазах замерший ужас. На теле нет живого места, все в синяках и порезах, одежда разорвана на лоскуты. В центре комнаты лежит сестра. Слабое дыхание еще заметно по ее медленно вздымающейся груди, но кожа постепенно бледнела. От накатившего ужаса у меня сердце ушло в пятки, а сознание вдруг заволокло туманом. «Проснись, дурак!» — крикнуло мне мое сознание, и я резко встрепенулся. «За что, мать вашу?» — спросил я сам себя, пока ноги понесли меня к сестре. Не теряя и секунды, я поднял ее на руки и побежал прочь. Сейчас нужно спасти хотя бы ее, погибшим я помочь уже не мог. Я пулей вылетел из дома и вновь призвал ночного рыцаря, который явился немедленно. Уже через пару минут я передавал сестру в больницу, а дальше все закрутилось в урагане допросов и встреч. Оказывается, все магическое население городка было атаковано прошлой ночью, и только немногим удалось спастись, но и те сказать ничего адекватного не смогли. Меня допрашивали, со мной беседовали, но я молчал, молчал и не мог произнести ни слова. В конце концов, меня отпустили. И вот я снова стоял у порога уже не столь любимого мне дома. Словно живой мертвец, я плелся вперед, преодолевая дверной проем. Войдя в зал, я упал на колени и заревел. Я просто заплакал, упиваясь горем. Сейчас я просто не знаю, что думать и что делать. Не было ни сил, ни магии, чтобы сопротивляться нахлынувшим эмоциям, что поглощали меня целиком, словно разбушевавшийся огонь, которому уже все равно на попытке его потушить. Почувствовав что-то твердое под моей коленной чашечкой, я взглянул вниз и увидел, что упал прямо на горку пепла, коим был завален весь зал. Расчистив эту горку, я увидел металлический предмет, что и был причиной дискомфорта. Серебряное кольцо с цифрой 6. Глава 13. Не знаю, сколько я просидел с пустым взглядом, глядя на пепелище. Стоял затхлый запах, в доме была гнетущая тишина, редкий звук потрескивания старого дерева лишь изредка разбавлял ее. Время тянулось бесконечно медленно и быстро, и вот уже последние солнечные лучи закатного солнца коснулись моего лица. Вдруг кто-то постучал в дверь дома. Это заставило меня спохватиться и немного оклематься, выйдя из ступора. Когда я открыл дверь, передо мной стоял Аврор. Я уже хотел пустить его внутрь, ведь Авроры уже какой час бегают по всему поселку, выясняя детали происшествия, результатом которого стало множество жертв. «Здравствуйте, здесь проживает Киндра Дамблдор». Он посмотрел на меня лишь мельком, сразу перенося свой взгляд за меня, вглубь дома, а затем снова скосил взгляд на мою невзрачную фигуру. «Я ее сын», — ответил я кратко, ведь сил на большее просто не было. Аврор виновато улыбнулся. «Вам письмо и соболезную». Быстро, даже как-то буднично пробормотал он и, всучив мне кусок пергамента, удалился быстрее, чем я смог разобраться. Я уставился на письмо, которое передал мне Аврор, и было такое стойкое чувство его не открывать, ведь день и так выдался самым сложным, отвратительным и несчастным за всю мою жизнь. Не знаю почему, но я все еще держался. Что именно не давало мне просто начать истерить, я понятия не имел. Но все же я вскрыл письмо и успел прочитать только первые строки, прежде чем оно вспыхнуло черным огнем и за мгновение осыпалось пеплом. Значит, и его больше нет в живых. Я посмотрел на убранство дома, от которого почти ничего не осталось, а затем мне сорвало крышу. Сознание приходило урывками, а осознание, и подавно. Вокруг царил полный хаос. Все, что оставалось целым в доме, было превращено в обычную щепу и пыль, от дома остались одни голые стены. Когда-то наполненный обыкновенным семейным счастьем дом превратился в его призрак, а все, кто обитал здесь, более не являлись тем, кем были раньше. Открыв глаза, я обнаружил себя на полу среди обломков мебели и пыли. Физических сил подняться и двигаться дальше у меня не было, моральных сил тоже. Хотелось просто запереться в чулане и сидеть, прижав ноги к груди. Но прозвучали мерзкие стуки в дверь, которые своей напористостью не оставляли выбора, кроме как ответить. Открыв дверь, на пороге я обнаружил женщину в возрасте. Не знаю, сколько именно ей лет, но выглядела она на 40. Строгое платье, бесстрастные глаза и невозмутимость, как у скалы. Пару минут она сверлила меня взглядом, пока я вяло осматривал женщину у порога. Не было желания даже спросить, кто именно ко мне заявился. «Здравствуй, меня зовут Гонория», представилась она сдержанно, но с легкой ноткой пренебрежения. «Аберфорд, значит, это ты тот самый сын», пробормотала женщина, окинув меня взглядом с ног до головы. «Пригласишь?» Я просто отошел от двери, пропуская гостью в дом. Она сделала круг вокруг дома и посмотрела на разруху, что царила повсюду. «Твоих рук дело?» Я покачал головой, только частично. «Ясно, присесть здесь, оказывается, и негде. Что ж, не так это и важно». Она кинула на меня строгий взгляд, но мне было все равно. «Я твоя тетя, имя мое ты уже слышал». Я проигнорировал ее заявление, мне было все равно, абсолютно. Вдруг я почувствовал укол в грудь, а затем меня откинуло, словно тряпичную куклу. Бах! Упав лицом в пол, я услышал звук сломавшейся защиты, но не успел я и сообразить, как очередная порция магии ударила мне в грудь. Спина вновь столкнулась со стеной, отдавая импульсами боли по всему телу. Глаза резко распахнулись, а организм резко вступил в состояние обороны. Я поднял взгляд на свою новоиспеченную тетю. Она держала палочку в мою сторону, невозмутимо глядя мне в глаза. На лице красовалась неприятная улыбка, а ухмылкой можно было задирать не слишком щепетильных отбросов общества. «Слабак», — сказала она тихо, — «но я все слышал, и это чертовски начало злить, злить и одновременно раздражать». Снова взмах палочкой, и меня снова кидает о стену. Снова вспышка боли и снова чувство надрывающегося организма, пытающегося вывести меня в боевое состояние. Увы, мозг отказывался мобилизовать ресурсы для противостояния, стойко игнорируя порывы и лишь слабо взбрыкивая. «Жалкий, маленький, беззащитный и слабый», — сказала она снова, морщась, словно старая дева. Это послужило неким триггером. Глаза заволокла красная пелена, и я кинулся на женщину изо всех сил, но не успев сделать и шагу, как в меня снова попало заклинание, сбивая весь боевой настрой. Начинали просыпаться животные инстинкты. Я поднялся и зарычал, не понимая почему и даже зачем, но работал на автомате. О, оклемался, лицо женщины сменилось на снисходительное, и она убрала палочку, а я снова замер. «Не смотри на меня так, я пришла не убивать тебя и даже не просто избить, я и вправду твоя тетя». Она подошла совершенно бесстрашно, а у меня в руке уже был нож. Вот она, всего одно движение, и она истечет кровью, но что это изменит? Она уселась прямо на пол и пригласила меня к себе мановением руки. Как только я сел поближе, не позволяя себе отпустить нож, она притянула меня поближе и крепко обняла. Нежные поглаживания оказались настолько комфортными, а объятия настолько безопасными, что я просто заплакал, словно маленькая девочка, и прижался к женщине поближе. Я просидел так пару минут, пока не понял, что происходит. Объятия оказались такими теплыми и желанными, но они не были тем, чего я хотел. Они не были мне родными, они не были мне знакомы. Вытерев слезы, что образовались из-за пыли в доме, я взглянул на единственного взрослого и незнакомого мне человека и спросил, что мне делать дальше. Она пожала плечами и ответила: «А мне откуда знать? Делай то, что считаешь нужным. Время рассудит каждого из нас, а кто оказался прав и не прав, расскажет нам история. Их больше нет. Соболезную, но тебе стоит понять, мир далеко не так прост, как кажется с первого взгляда. Сказать всего я не могу, но брат, видимо, доигрался», — с некоторой печалью сказала Гонория. «Доигрался?» — зацепился я за ниточку. «Ты сам все узнаешь, его кабинет остался цел». Как бы с намеком махнула рукой в сторону единственного места, что осталось целым после всего, что произошло в доме. «Я поговорила с главным целителем госпиталя, он мне рассказал про диагноз твоей сестры. Он предлагает гуманный способ, но если ты не потерял надежды, он не станет настаивать. Каково будет твое решение, Аберфорд Дамблдор? Бросишь все сейчас, останешься одиночкой и пойдешь влачить жалкое существование, подобное отребью из лютного, а то и хуже остального населения островов, или ты продолжишь свой путь, несмотря на потери и потрясения, что тебя, несомненно, будут ждать? Я не оставлю сестры, но боюсь, у меня не будет возможности за ней приглядывать. Я просто не знаю как, мне нужно время подумать, прийти к выводам». «Я в замешательстве», — ответил я честно. В душе происходила буря эмоций, черных, светлых и серобуро-малиновых. Я увидел на лице женщины искреннюю улыбку, а ее рука легла мне на макушку. «Хорошо, я позабочусь о твоей сестре, но тебе надо торопиться. Как бы ни было прискорбно сообщать, но времени у тебя просто нет. Сейчас твоя сестра в коме, целители разводят руками, они не знают, когда твоя сестра проснется, но время течет, и ей не становится лучше». Из меня вырвался тяжелый вздох. «Ты знаешь, если ты хочешь, Ты тоже можешь пожить у меня, пока не начнется твое обучение в Хогвартсе. Что скажешь?» Я покачал головой. «Я найду себе место, изредка буду посещать сестру. Если она проснется, то прошу вас приютить ее. У нас больше никого нет, чтобы заботиться о ней». Тетя кивнула. «Хорошо, похороны родителей состоятся через 2 недели. Их похоронят в соседних могилах. Приходи попрощаться с ними, я уже все организовала». Сказав последние слова, тетя поднялась на ноги и пошла в сторону двери. Пока она не ушла, я крикнул ей: «Спасибо». А мне в ответ она сказала, чтобы я приходил к ней в гости. Когда тетя окончательно ушла, я нашел листочек с адресом у себя в кармане, который сразу спрятал. Я осмотрел весь дом и вдруг понял, что жить здесь больше не смогу, но и позволить себе оставить его в таком виде тоже. Далее пошли монотонные часы. Не знаю точно, сколько именно прошло времени, но очень много. Я убирался дома, методично и тщательно убирал весь прах и все остатки мебели. Нашел я и еще пару колец, но уже без цифр. Это откровенно намекало на тех, кто устроил облаву на поселок. Но почему и зачем? Я понятия не имел, почему они напали. Причиной могло стать все что угодно, от банальной мести до конкретной цели. Может, они искали человека, который их сильно разозлил, а может, узнали, что моя сестра Обскур, и решили уничтожить ее. Хотя какое им вообще дело до моей сестры? На этом моменте швабра в моих руках сломалась пополам, и мне пришлось ее чинить. Ясно одно: если эти твари хоть на шаг приблизятся к сестре, я не пожалею ни своих сил, ни своей крови, но изничтожу каждого причастного. Уборка была сложной, поскольку от дома осталось практически ничего не осталось. Почти все разрушенные части интерьера просто мною сжигались ввиду того, что не было возможности отремонтировать их. Другая часть никуда не шла без полноценного комплекта других вещей, что ставило меня перед выбором: либо выбросить все, либо убрать на чердак. Большинство вещей я убирал. К многому прилагались теплые воспоминания, но некоторые вещи я просто выбрасывал. Потом отмывал стены от копоти и другого мусора, мыл потолки, пока дом практически не сиял. И только после всего я решил зайти в отцовский кабинет. После того, как отца упекли в тюрьму, я ни разу не пытался выяснить, чем он занимался, не лез в его документы, что он практически всегда читал, пытался оставить все в первозданном виде. Сейчас его больше нет, а его бумаги, хоть и имели смутную возможность помочь разобраться в тех тайнах, которые хранил отец, помочь разобраться с нашей семьей, поскольку я хотел узнать, что, где, когда и кому мы должны, и с кем имели ссоры. Я должен с ними ознакомиться. Вдруг там я найду причины, найду зацепки и найду ниточки, что дадут мне некий ориентир. Да, мне нужна была эта информация не просто так. Я собирался воздать всем причастным, но не сейчас. После похищения я понял, что я слабак. Обычный ребенок, может быть, немного более выдающийся, чем другие, но все еще ребенок. Для меня практически несокрушимым монолитом стоял обычный волшебник, а более сильные личности, и подавно. Но я должен был знать свой ориентир, знать свою цель. Такое просто могло придать силы и стремление достигнуть намеченного. Вот я и зарылся в документы, что оставил после себя отец, в надежде найти ту самую цель. Глава 14. Я окунулся в изучение отцовских документов, что нашел в его кабинете, со всей своей головой, штудируя сотни бумажек. Понять, а главное осознать, частью чего он являлся, я в полной мере так и не смог. В документах постоянно фигурировали числа, что являлись некоторыми кодовыми названиями для обозначения людей. Все письма и документы, что говорили о них, писались в непонятном формате, вероятно, шифре. Только кольцо, найденное на месте нашего дома, с цифрой 6 хоть как-то намекало на взаимосвязь между произошедшим дома и делами отца. Наш кит смог достигнуть берегов бенгальской кошки. Его уже поймали китобои и начали распространение жира по ближайшим прилавкам. Наше прогнозирование говорит, что вскоре кит и дельфин встретятся. Я уверен, 2 и 6 будут довольны выполненной программой распространения наших ламп. Очевидно, что 6, возможно, быть доволен быть не может, но остаются и другие. Итак, практически каждое письмо, особенно те, что имели в себе любое из чисел, всего я насчитал 13. Возможно, число говорит о важности человека, а может, просто кличка в этой компании, пока не ясно. Было понятно одно: отец был частью какой-то компании или организации. Была ли эта шатья-братья частью чего-то преступного или нет, сказать, опять же, просто невозможно. Кем именно был отец и какую позицию занимал, тоже было не слишком легко понять, но у меня было несколько идей. Часто в его бумагах я обнаруживал какие-то отчеты, цифры и пересчеты всего подряд. Разобраться в таком количестве неизвестных мне переменных я был просто не способен, однако наличие всех этих цифр указывало на то, что он занимался подсчетом чего-то, но вот чего именно, неизвестно. Банальнее всего, деньги, но правда ли это? Ни разу мне не попадались слова, наподобие оружия, люди, наркотики или еще чего, что могло бы немного, но приоткрыть занавес тайны. Но все же я склоняюсь к варианту того, что отец занимался преступной деятельностью. Встречались еще и упоминания о каких-то 11 императорах, однако они не вызывали у меня никакой ассоциации, но и их появления в текстах были редки. Итак, что именно я понял из всех доступных мне документов? Первое и самое банальное. Документы стоит уничтожить, но мне нужно сделать их копии или запомнить все. Это, мягко говоря, не очень полезное дело, поэтому стоит подумать о том, чтобы обзавестись духом. Одним конкретным духом, духом разума. Его суть есть воплощение духовного вида базы данных с некоторыми плюсами. На ранней стадии развития это не более чем жесткий диск, который практически невозможно перезаписать, но и объем у него не шуточный. Далее, постепенно с развитием, он будет развиваться и сможет частично выполнять функции разных программ, а также усиливать мои ментальные способности, включая память и чтение чужих мыслей. Его преимущество в том, что такой дух может просто и быстро поделиться нужной информацией со своим контрактором. Он может ловко оперировать известной информацией, но не придумывать новой. С таким духом можно в ближайшее время форсировать проект фильтров сознания. Теперь самое главное, нужно найти такого духа. По описанию понятно, они обитают там, где содержится много информации. Искать нужно не слишком слабого, что не сможет меня даже понять, но и не слишком сильного, чтобы сделка стоила свеч.